Зацепка к делу Киры, ты это имеешь в виду, Грейс? Новая запись с камер наблюдения? Я просмотрела их все много раз. Кадр за кадром, секунда за секундой, записи того дня уже есть в полицейском досье, Грейс. Я проверила все улицы и предприятия в том районе. Все записи того дня просмотрены. Больше ничего нет, Грейс. Расследование зашло в тупик. Нет, отрезала женщина. Это совсем другое. Что же это? Снова спросила Мирен. Это Кира, прошептала Грейс, широко раскрыв глаза. И их выражение врезалось Арну в память. Это была обычная 120-минутная видеокассета фирмы ТДК с белым ярлыком по центру. Он был наклеен абсолютно ровно, не выходя за пределы отведенного для него пространства. На наклейке кто-то аккуратным почерком вывел фломастером имя заглавными буквами. Кира. Вставив кассету в проигрыватель, Грейс включила телевизор. На экране возникли помехи, повсюду заплясали черные и белые крапинки. Из динамиков телевизора Саньо исходило шипение, словно в одном фильме ужасов, который Мирен никак не могла выбросить из головы. Грейс прибавила громкость, и Аарон посмотрел на жену, не зная, чего ожидать. Мирен все это совершенно не нравилось, и она собиралась уйти. Ей вспомнились слова ее босса, легендарного Фила Маркса, автора журналистского расследования, освещавшего взрыв грузовика рядом с Северной башней Всемирного торгового центра в 1993 году. Он убеждал ее прекратить заниматься делом Киры. «Я знаю, для журналиста, ведущего расследования, упорство и настойчивость — это необходимые качества. Но дело Киры погубит тебя, Мирен, не занимайся им. Если ты допустишь хоть один промах, навсегда останешься репортером, который ошибся в деле самой разыскиваемой девочки в Америке. Не будь этим журналистом. Ты нужна мне в редакции, чтобы охотиться на коррупционеров и писать истории, которые изменят мир. Ты и так потратила на это слишком много времени». На экране по-прежнему мерцала рябь, заполняя будто снег белыми точками те места, где мгновение назад были черные, а черными — те, где раньше были белые. Мирен как-то прочитала в научно-популярном журнале, что белый шум — это эхо большого взрыва, что фоновое микроволновое излучение времен зарождения Вселенной сталкивается с катодно-лучевой трубкой, создающей изображение на экране, порождая эти мерцания, которые так нравились привидениям в фильмах 80-х. Мирен смотрела на этот снег на экране и думала о Кире и о том, какой бы она выросла. Безжизненное и одновременно столь подвижное изображение подталкивало к горьким мыслям, словно хотело вызволить на свет печальные воспоминания. И Мирен поняла, почему Грейс была так расстроена. Она уже открыла было рот, но вдруг... Рябь на экране сменилась картинкой. «Кира?» — неверяще выдохнул Аарон. Видео, снятое откуда-то сверху, показывало спальню, обклеенную обоями с узором из оранжевых цветов на темно-синем фоне. У одной стены стояла кровать в стиле 90-х с оранжевым покрывалом в тон цветам на стенах. Белые тюлевые занавески на окне в центре кадра висели неподвижно. Очевидно, на улице стоял ясный безветренный день. Но самое важное, вызвавшее слезы радости на лицах Аарона и Грей, стоилось в правом нижнем углу, рядом с кукольным домиком. Маленькая темноволосая девочка лет 7-8, присев на корточки, играла с куклой. «Этого не может быть», — прошептала Мирен. Сердце билось в груди так же быстро, как и в ту ночь, что навсегда изменила ее жизнь. Глава 11. 12 октября 1997. Нью-Йорк. За год до исчезновения Киры. На смену ярчайшему дню порой приходит самая темная ночь. В конце занятий Кристина подскочила к Мирен, которая все еще переписывала с доски, хотя преподаватель архивоведения уже ушел. «Мирен, ну скажи, что ты пойдешь. У Тома вечеринка и... у меня потрясающая новость». «Вечеринка?» — переспросила девушка неохотно. Да. Знаешь, что такое вечеринка? Ха-ха. Это то, что устраивают ребята в университете, и, о, какой сюрприз! Ты тоже принадлежишь к их числу. Шутливым тоном продолжала Кристина, выхватив у Мирен ручку, которой та писала, иногда покусывая кончик. Ты же знаешь, я не особенно их люблю. Дай мне закончить, настаивала Кристина. Том спрашивал, придешь ли ты? Ты ему нравишься, подружка? Очень нравишься. Мирен слегка покраснела, и Кристина поняла, что попала в точку. Он тебе нравится? Тоже? Закричала она внезапно, затем понизила голос, чтобы остальные ее не услышали. Он симпатичный. Симпатичный? Ты хочешь сказать, что этот парень... Кристина села на стол поверх записи Мирен и указала глазами на Тома Коллинза. Симпатичный? Ну, он ничего. Скажи это! Скажи громко и четко, что ты бы с ним переспала! Хватит этих детских уловок, Мирен, мы с тобой одинаковые! Девушка улыбнулась в ответ. «Я бы никогда в этом не призналась», — сказала она и добавила. «Я бы переспала с ним и ничего бы тебе не сказала». Кристина разразилась смехом. «Что ты наденешь на вечеринку? Мы должны встретиться заранее». «Зачем?» «Ты же не пойдешь в таком виде, в джинсах и кроссовках». «Сама понимаешь». «Так делают все нормальные девушки, Мирен. Ты немного странная». «Странная?» «Короче, я приду к тебе попозже с одеждой. Я купила несколько платьев в Outfitters. Запомни эту марку, я от нее без ума. Уверена, они тебе подойдут. Ты ведь носишь размер S?»